Я хочу для детей рассказать рассказ короткий. Однажды в школу пошел верующий мальчик. А мальчик был из христианской семьи. Папа и мама были христиане. И каждый день дома читали Библию. Мальчик научился с детских лет бояться Бога, удаляться от греха. И послушный был мальчик. Но когда пошел в школу, а в школе детки все неверующие, и деткам Библию никто не читал, у них папы, мамы неверующие, детки не знали, как правильно поступать, и поступали, как все грешники, и дрались, и плохие слова говорили, а мальчик верующий не участвовал с ними. И вот прошло некоторое время, он учился в школе, и неверующие мальчики между собой сговорились, чтобы побить этого мальчика верующего. А мальчик верующий не знал, что его хотят побить. Это было в тайне все. И однажды, когда весь класс пошел на труд, нужно было весь класс, чтобы шел на труд, и учитель с ними. И вот они труд выполнили, и учитель сказал: ну вы сами теперь погуляйте, я пойду домой, а вы потом разойдетесь домой. И когда дети были предоставлены сами себе, без старших, вот тут-то мальчики решили побить верующего мальчика. А девочки из класса, тоже неверующие девочки, они подслушали совет мальчиков. Когда они между собой совещались, чтобы побить верующего мальчика, они подслушали. А мальчик верующий, когда закончилась уже работа, он не захотел со всеми гулять и решил сразу идти домой. Учитель ушла, и он решил уходить. И уже отошел так немножко. А в этот момент мальчики уже совещались, как бы его позвать назад, и учитель уже скрылся, и его побить. И тут девочки на страже стали. Когда мальчики закричали, неверующие, и кричат: иди сюда скорее, иди сюда, мы с тобой что-то скажем тебе. А девочки начали хором кричать: не иди сюда, уходи, уходи. А мальчики громче все хором: иди сюда, иди сюда. И мальчик постоял верующий, посмотрел на это все, поудивлялся. И быстрее ушел домой. И быстрее ушел домой. И потом, через несколько дней, одна девочка рассказала мальчику, что там было. Что ребята хотели его сильно побить. За то, что он верующий. За то, что он не ругается с ними. За то, что он с ними не участвует в драках ихних, играх ихних. Они решили его отомстить и побить. Посмеяться над верующим мальчиком. Но Бог так сделал, вот что интересно в этой истории, что Бог так сделал, что даже неверующие девочки, узнавшие о замысле мальчиков, помогли мальчику верующему и кричали ему: не возвращайся, уходи, не возвращайся, уходи. И через это Бог защитил мальчика от того, чтобы его побили. Вот сегодня первый брат читал такой текст, как Бог защищает и при каких условиях. А в Библии мы находим такое слово, что ангел Господен ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Женя, что такое ополчается? Что это слово означает? Собирается, как собирается? Ну, в общем, правильно, но точнее надо. Ополчается, здесь корневое слово полк, полк. И ополчается, это значит, собирается войной на защиту. Полки солдат, они призваны защищать. Да, и ангел Господен ополчается, это значит, вооружается, чтобы защищать боящихся Бога. Целые полки ангелов идут на защиту. И вот Бог посылает целые полки ангелов, чтобы защищать детей которые богобоязнены, верующих людей, которые богобоязнены. Бог защищает. И удивительным образом защищает. Иногда бывало даже так, Бог защищает. Одному верующему брату нужно было лететь на самолете. И он пришел билет купить. Ему срочно нужно улететь куда-то. А ему билет не продали. Вот не продали билет и все. И он так сожалел. Ну почему же? Я же молился, Господи, ну пошли мне транспорт. Ну чтобы билет был, я же так молился. А билета ему не дали. Но потом через время этот брат узнал, что самолет, на который он хотел взять билет, сильно хотел, он разбился потом, и люди погибли. И брат потом подумал, если бы Бог ответил на мою молитву, и я взял билет, я бы точно погиб там. А Бог так сделал, что он не взял билет, и потому не погиб. Поэтому хочется пожелать, детки, чтобы вы боялись Господа, уважали Бога. И через это Бог будет вас от многих бедствий хранить, защищать. Это очень важно.